Братья, всех приветствую. Я буду читать текст, который положен в основу нашего общения. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 19 стихи. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие – за Илью, а иные – за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Братья, говорить о независимости церкви, я полагаю, было бы более прилично седине. Вот братья, которые на своих плечах, в сердце своем вынесли, отстояли независимость церкви. Если посмотреть вот в тот угол молитвенного зала, где висит плакат о днях жизни Костюченко Григория Васильевича, что двигало им? Что его поддерживало, когда ему пришлось проходить по тюрьмам, с пересылкам, в концлагерях отбывать срок? Что было в его сердце? На что опирался он духом своим? Потому что он отстаивал независимость церкви. Ему жизнью надо было жертвовать своим здоровьем и многое другое. Братья дорогие, Иисус Христос, как обычно, начинает и подходит в своем вопросе, в главной истине издалека. И, казалось бы, совершенно не связанные между собою те слова, которые Он говорит в начале и с тем, что Он изрекает впоследствии. Спрашивают, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Говорят, что кто-то за Илью, кто-то за Иеремию, за Иоанна Крестителя, за одного из пророков. Почему были такие мнения? Разброд в умах весьма велик, братья мои. И даже мы, вот все находящиеся здесь, в одном собрании, мы все мыслим по-разному. И во многих вопросах мы не можем сойтись на одной точке зрения. А Иисуса Христа воспринимали так, как могли воспринимать. Он пришел низвести огонь на землю, как Илья, и низвел его. И он уже возгорелся. Он страдал, как и Иеремия, и страдания его были весьма велики. Он крестил не только в воде, но и Духом Святым, как Иоанн Креститель. И пророчества, которые он говорил, они еще до сих пор исполняются и будут исполняться. Но не это главное, не это является основанием нашего спасения. А вы за кого почитаете Меня? Главный вопрос, судьбоносный вопрос. И Петр со свойственной ему горячностью первый говорит и говорит главное. Ты Христос, Сын Бога Живого. И Господь дает верное направление дает. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Братья, мы иногда удивляемся, как это получается, что плотские христиане, невозрожденные, проходят в церковь от ума, от плоти и крови. Они все понимают, они могут ответить на любой вопрос, они правильно ведут себя. И мы крестим, а рождения свыше нет. Основанием вхождения в церковь является именно исповедание. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Пока это не пройдет через сердце, пока не произойдет вот это вот перерождение, изменение внутреннего человека, один умирает, другой воскресает к новой жизни, уподобится Христу и в смерти, и в воскресении. Вот только так можно войти в Царство Вечного Бога. Поэтому Христос, когда Он говорил с Пилатом, то Он сказал, что «Царство Мое не от мира сего». «Царство Мое не от мира сего». Мир – это особое царство, а у Христа свое. И Он говорит теперь такие слова: «Я создам Церковь Мою». Церковь – это, как мы слышали, не здание, хотя уподобляется, прообраз такой в себе несет. Церковь – это души спасенных, которые, слагаясь стройно, созидают из себя святой храм в Господе, в жилище Божие Духом. Вот что такое церковь. И она созидается и будет созидаться до того дня, который Бог определил в своем плане. Братья, это духовная сущность церковь, хотя состоит из людей. Мы можем видеть созидание церкви на местном уровне. Покрестили несколько душ, церковь немного увеличилась. О, слава Богу, созидание идет. И мы как будто успокаиваемся, все хорошо, все прекрасно. А мы понимаем, как духовные работники, мы понимаем, что не все являются такими, какими хочет их видеть Господь. И Бог направляет к тому, чтобы совершалось вот это вот, добрая пастырская работа для того, чтобы совершенствовались, чтобы росли духовно, чтобы они возрастали и чтобы были пригодны для Бога, для всякого доброго дела, для служения Ему. И это длительный, трудоемкий процесс, который совершает Дух Святой, а нас, как орудие, употребляет для этого. Церковь – это духовное строение. Но противостояние с тем, который пришел украсть и убить и погубить, оно не прекращается ни на минуту. Оно не прекращается. Он восстал, когда еще был на небе, херувим осеняющий. Он воспротивился Богу. Бог низверг его оттуда с неба, от престола своего. И он остался противником Божьим. И до сих пор он противится. Но его ненависть, адская злоба направлена против церкви. Поэтому Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Братья, это иносказание, это прообраз из Ветхого Завета взят. В древности, в том или другом городе, первые лица этого города, старейшины, собирались у ворот города. Там они совещались, там они решали разные вопросы, судебные тяжбы. И когда этому городу объявляли войну, они решали принять вызов или отклонить его, откупиться или, наоборот, выйти на поле сражения. И поэтому Христос говорит: врата ада не одолеют его. Весь адский совет направляет свои усилия, все вот это вот дьявольское совещание к тому, чтобы низложить церковь, и способы разные. В своем вступлении брат сказал, что от самых первых дней церкви и до ныне все это идет. И решить вопрос взаимоотношений церкви и государства люди пытаются найти какие-то компромиссы. Кто-то очень плотно консолидируется с властью, очень плотно. и работают так, что очень трудно бывает различить, на кого человек работает, на Бога или на противников Божьих. Очень трудно бывает определить. Друзья, но Слово Божие призывает нас к тому, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы бодрствовали. И вот это противостояние, мы вовлечены в эту борьбу света и тьмы. Бог ввел нас в эту войну, духовную брань. Она не против плоти и крови. Хотя власти придержащие, они всегда подозревают. Много людей собирается. Что они замышляют? Почему? Какие у них мысли? А вдруг они хотят свергнуть существующее правительство? Такие мысли у них есть. Они очень боятся за свои кресла, за свои портфели, за свое состояние, за свои приобретения. За все они боятся, они страшатся этого. Но мы точно так же, как Христос, говорим, нам в этом мире не надо ничего. Нам в этом мире не надо ничего. Когда церковь стала утрачивать свои позиции, она слилась с этим миром. Это произошло в IV веке. Религия стала государственной. До этого было язычество, грубое язычество. Если император поклонялся Юпитеру или Зевсу, то, естественно, он хотел, чтобы весь народ, все подданные подчинялись и поклонялись только этому божеству и больше никому другому. А тут появился какой-то Христос, которому служат, которому поклоняются, песни поют, повергаются перед ним. Особый день выбран для того, чтобы делать это повсеместно. Но надоумил враг, и император делает государственную христианскую религию. И с этого момента пошло вот это сращивание. Рассказывают, два епископа стоят и рассуждают. Много храмов в городе, золоченые купола, один другому говорит: мы теперь не можем, как апостол Петр, сказать, серебра и золота нет у меня. А другой говорит: но мы также и других слов не можем сказать, что имею, то даю тебе. Нечего было уже дать. Братья, вчера звучало здесь слово, написанное в книге Откровения, послание ангелу Ладикийской церкви. В нем, внутри, в его сознании, в его самомнении, горделивом превозношении такое: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Господь говорит: «А ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Ты не знаешь, твоя духовная сущность – это банкротство, а внешнее проявление – именно вот такое. Христос, беседуя со своими учениками, Он сказал им: берегитесь закваски фарисейской, саддукейской и закваски Иродовой. Братья возлюбленные, почему? Закваска фарисейская – понятно. Фарисеи были противниками Христа. Они были очень религиозны, тщательно следили и старались, чтобы по букве закона все было исполнено. Саддукеи вообще не признавали ни воскресения, ни существования ангелов. Это, можно сказать, околоцерковные люди. А закваска Иродова, братья, она проникает и так действует, что людям это нравится, людям это нравится. Это вход в политику и выращивание политики в сущность церкви. И притом въедается настолько, что очиститься от этой накипи, как написано в книге пророка Иеремии, бывает очень трудно. От этой накипи трудно бывает очиститься. Я скажу несколько слов о том процессе, который был в начале движения нашего братства. Почему образовалась вот эта инициативная группа? Увидели беду, которая пришла в среду народа Божьего. Братья, стоящие впереди, они настолько погрязли во взаимоотношениях с властями, что сдавали целыми союзами. Из истории недавнего государства, когда в 1917 году большевики пришли к власти, одним из первых декретов было об отделении церкви от государства и школы от церкви. Казалось бы, ну что еще? На бумаге задекларировано. Давайте исполнять. Церковь отдельно, государство отдельно, и чтобы существовали каждый сам по себе. Церкви – небо, государству – землю, ну, а мы, как граждане того или другого государства, будем исполнять законы, будем платить подати, и все налоги платим, кесарю отдаем кесарю, а Божие только Богу. Но нет, нет. Создаются целые институты, создаются специальные структуры, и начинается внедрение всяких агентов в церковь, чтобы узнавали, проникали, приносили, докладывали, сдавали, предавали. По меткому выражению Геннадия Константиновича, искариотствовали и сдавали целыми союзами. А почему? Закваска Иродова. Она проникла, и трудно было. На чем-то одном поймали, где-то неправильно поступил, что-то не так сказал. Вместо того, чтобы идти к братьям, исповедоваться, каяться и освобождаться от этой зависимости, уходили сами в себя, и в результате потом вынуждены были годами это делать. Доходит до смешного, доходит до абсурда. Один брат узнал, что его отец ходит и докладывает о том, что происходит в церкви. И вот он его спрашивает: «Ну и что ты имеешь от этого?» А мне, говорит, каждый месяц приплачивали 30 рублей. Он говорит: «И эта сумма ни о чем тебе не говорит?» 30 рублей ему приплачивали. Он говорит: «Иуда получил 30 серебряников, а ты 30 рублей получаешь каждый месяц. Что это такое?» А он говорит о том, что происходит в церкви, как прошло членское собрание, кто приезжал, на какую тему говорили проповедь. Им интересно, им нужно знать все. Дело в том, что кроме наших бренных тел, того, что мы имеем в физическом нашем мире, имущественное наше положение, властям нужно еще владеть нашим мышлением, чтобы управлять, чтобы мы были покорными им во всем. А здесь покорность только Богу, послушание только Иисусу Христу. Основа нашего служения – только Священное Писание. И вот это для властей очень плохо. И, как я уже говорил, они создали специальные структуры, начали внедряться, создали специальный комитет, который назывался «Уполномоченный по делам религиозных культов». И, знаете, он был создан как будто бы вот такое вот промежуточное звено для взаимодействия церкви и государства. Он должен был помогать церкви, чтобы решать какие-то взаимоотношения с государством. Но вопреки букве закона, обычно уполномоченный действовал так, чтобы точно так же добывать сведения, внедрять своих агентов, своих работников в ряды церкви и добиваться своего. Когда началось движение за чистоту церкви, образовалась инициативная группа, это 1961 год. Мне было 13 лет, и я многое помню по рассказам моих родителей, особенно в предыдущие годы, когда конец 40-х годов, начало 50-х годов, там были известные люди, известные фамилии, братья постарше знают, слышали, для большинства присутствующих это ни о чем не говорит. И вот пресвитер, который пришел к уполномоченному, они ходили регулярно, туда надо было строго по расписанию являться. И он его спрашивает, ты, говорит, давно на служении? Он говорит, с юности. А сколько раз сидел? Ни разу. Уполномоченный покачал головой. О, как тонко работаешь! Уполномоченный удивился, что он с молоду на служении пресвитер церкви и ни разу не сидел. Вот так вот он умел лавировать, братья дорогие. И когда братья увидели эту беду, Геннадий Константинович, другие братья, у нас в Казани церковь вышла из-под регистрации в 1960 году. Я помню, к моему отцу приходили братья, я тогда еще школьник был. Ну, как обычно, пришли из школы, там что-то надо делать, уроки и так дальше. Вот, вечер, братья сидят, разговаривают, беседуют. Мы ложимся спать, они все еще сидят. Вот. Утром мама будет, пора в школу вставать, собирайся, поднимайся, братья еще сидят. Бессонные ночи, переживания, как будет? Опасность была весьма велика. Детей нельзя водить в собрание, молодежь крестить нельзя, еще что-то нельзя, власти запрещают. Братья, сегодня мы практически не смотрим на физический возраст крещаемого. Да, спрашиваем, ну сколько тебе лет? 15, 16, 17, 20, не имеет значения. Лишь бы был возрожденный. А там до 30 лет не моги. До 30 лет не моги. Военнослужащий, на собрание нельзя тебе ходить. И многое другое. Братья, почитайте документы братства, Совет Церквей. В братских листках все от начала до конца очень четко и ясно написано. Проследить вот это вот противостояние очень легко. Только сердцем направьте себя по этому пути. Очень легко увидеть, какой ценой досталась нам та свобода, которой мы сегодня пользуемся. Какой ценой? Души свои полагали, жизни отдавали, кто-то на нарах, кого-то замучили. Но они были не напрасны, эти жертвы. И тогда, когда это появилась, такая опасность, в юбилейном докладе Геннадия Константиновича Крючкова написано так. «Основной целью нашего служения было освящение всего народа Господнего и обретение Божьего присутствия в каждой общине, в каждой душе. Не власти хотели, не стремились к тому, чтобы первенствовать». На одном из общений он даже сказал, меня поразила эта фраза, он говорит, мы готовили себе белые тапочки, готовы были уже, мы знали, что нас ожидает смерть, но Бог помиловал и совершил вот это вот великое чудо. И это чудо, смотрите, как он дальше пишет, мы выходили, не имея ничего, кроме веры и Божьих обетований, вошли в чудо. Да продлит Господь это чудо до пришествия Своего, чтобы песнь хвалы Ему, начатая здесь, земной юдоли, продолжилась в Царстве Его во веки веков. Вошли в чудо. Братья, во многих странах, во многих государствах христиане не имеют возможности вот так собираться свободно. Если они стоят на евангельском пути, если стоят на Божьих позициях, Христос сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». И поэтому вот это сращивание церкви и государства, оно не угодно было Богу. Поэтому Бог нашел себе вот эти вот благопотребные сосуды, чтобы через них действовать и совершать дело освобождения церкви от этой греховной зависимости. Здесь же в этом докладе Геннадий Константинович пишет так: «Мы ничего не требуем от мира и ничего не просим у него взаймы. И, лишаясь всего, оставляем за собой лишь право быть по учению Иисуса Христа, отделенными от мира, быть чистыми от сотрудничества с внешними, быть истинной церковью, быть верными христианами». Братья, мы, живя здесь на земле, в наших телах, остаемся гражданами тех стран и государств, в которых Господь поместил нас. И в Слове Божьем очень четко прописано, какие взаимоотношения должны быть у верующих с существующими властями. Апостол Петр в первом послании пишет так. Первое послание, 2 глава, с 13 стиха. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаем, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь своим господам». Вот такие взаимоотношения в личном плане. Ты гражданин этого государства, этой страны, и ты должен почитать власти существующие, платить налоги и делать это свое дело, ту работу, которая тебе поручена, неукоризненно, чтобы не было поношения на имя Христово, на Церковь Божию. Именно так вот мы должны вести себя благоразумно, живя в этом мире. Послание к Титу, то же самое слово. «Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Апостол Павел в послании к римлянам пишет в 13 главе, мы читаем: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующая же власть от Бога установлена, посему противящиеся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое». Братья, бывает так, к сожалению, что, став христианами, некоторые начинают искать недостатки в существующем строе, в тех людях, которые стоят у власти, и тяжко злословит их. Еще в 30-е годы одного брата осудили, потом он освободился, пришел, ну, рассказывает о том, как это было все. И вот он говорит, уж на суде, говорит, в последнем слове я сказал им все, что о них думаю. А брат, который слушал его, он говорит, тогда, говорит, ты сидел не за Иисуса Христа, а за свой, говорит, невоздержанный язык. Ни в коем случае, братья, нам не должно участвовать в этих злых делах, когда осуждаются власти, поносят их, критикуют их, пересказывают анекдоты и многое-многое другое. Братья, существующие власти от Бога установлены. Как относиться к власти? А так, как вот как написано. Как написано? Да благословит Господь, чтобы мы действительно в годы гонений... Помню, один брат молится и говорит, «Господи, благослови правителей наших, они не знают Тебя, они безбожники, но Ты их помилуй, Ты их прости, чтобы они правильно поступали, чтобы прекратились гонения». Другой брат после собрания подходит и начинает, «Ты за кого молишься? Ты зачем за них молишься?» и так далее, и тому подобное. А апостол Павел в послании Тимофею, служитель служителю, дает наставление, которое и для нас сегодня имеет очень большое значение. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Чтобы они спаслись и достигли познания истины, за них нужно молиться, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. У нас такая власть, какой мы достойны. Какой мы достойны. Будем вести себя по-другому. Будем мы с вами... молиться за эти власти, Бог будет вразумлять, Бог будет действовать, Бог будет выправлять какие-то кривизны, то, что Господу принадлежит. Церковь отдельно, государство отдельно, но пока мы живем здесь, на земле, будем покорны всякому начальству и власти, и Бог любви и мира будет с нами. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были благоразумны и обходились с внешними, пользуясь временем, потому что дни лукавы. Аминь. Помолимся, братья. Господь наш, благодарим Тебя, что сегодня мы в этом братском общении можем слышать, говорить, размышлять, рассуждать и молиться Тебе о Твоей возлюбленной и святой Церкви. Господи, все мы вышли из этого мира. Ты привлек нас к себе, дал нам спасение, жизнь, Господи, ввел нас в Твою возлюбленную Церковь. И нам нужно, Господи, очень быть внимательными, осторожными и мудрыми в том, чтобы, Господи, быть соработниками у Тебя, Бога и Спасителя нашего. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты учишь и вразумляешь нас, чтобы мы действительно, Господи, живя в этом мире, исполняли Твои святые повеления, потому что они ко благу нашему. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.